Восьмое. Конечно, появление Эдит в студенческой жизни Толкина вызвало новые проблемы. Раньше Рональд ни слова не говорил о своей помолвке друзьям, боясь слухов. То, как разговоры о его встречах с Эдит в свое время дошли до отца Фрэнсиса, очень сильно ранило его сердце. На всю жизнь. Правда, достигнув совершеннолетия и сделав предложение Эдит, он сам известил о своем решении опекуна. Но ему и сейчас было тревожно, и, как раньше, снова и снова снился давний сон. Темная волна угрожающе нависает над деревьями и зелеными полями. И тревожиться действительно было о чем. Рональд, например, требовал от Эдит перехода в католическую веру, а она на это не решалась. Выйти из англиканской церкви — это само по себе требовало воли, к тому же в Челтнаме. Эдит весьма активно занималась церковными делами и теперь откровенно боялась, что, узнав о ее уходе в так называемый папизм, дядя Джессоп, у которого она жила, попросту выгонит ее из дома. Но Толкин настаивал. «Я искреннейше верю», — писал он Эдит, «что малодушие и мирские страхи не должны препятствовать нам неуклонно следовать свету». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 108. Конец примечания. И Эдит приняла католичество. Она убедилась, что Рональд ее любит. Зато дядя Джессоп, как и ожидалось, немедленно отказал ей от дома. Тогда с кузиной Дженни Гроув, горбатой, маленькой, но весьма решительной женщиной, Эдит сняла квартиру в небольшом городке Уорик, расположенном неподалеку от Бирмингема, как, впрочем, и от Оксфорда, однако дальше, чем Челтнем. Вопрос переезда в Оксфорд, по-видимому, тоже обсуждался. Но до брака Эдит решила оставаться совершенно независимой. Впрочем, в июне 1913 года в Уорике на некоторое время поселился и Рональд. Ему нравились вековые деревья старого городка и замок на холме. Они катались с Эдит по Эйвону на плоскодонке и вместе ходили в местную католическую церковь. К сожалению для Эдит, Рональд даже при встречах часто бывал погружен в свои размышления, ей недоступные. Она обижалась. Но действительно, что и до того, что корень Лири из какого-то там первобытного Эльдарина перешел, практически не изменившись, в какой-то, так сказать, новый язык Квенья? И какое ей дело до того, что вставка суффикса «н» так сильно влияет на какие там фонологические изменения? Она предпочла бы видеть будущего мужа более понятным, более простым. К тому же, к ее большому неудовольствию, жизнь Рональда в чисто мужском обществе, многие книги, прочитанные им, конечно, внушили ему несколько преувеличенное понятие об отношениях женщины и мужчины. Он был просто по уши набит сантиментами слишком начитанного человека. Он даже обращался к Эдит «малышка», а ей это не нравилось. Она считала такое обращение неестественным, даже фальшивым. Он мечтал о каком-то там будущем маленьком домике, а Эдит предпочитала говорить о будущем домике в реальном свете. «Конечно», — писал Толкину его друг Чарльз Моузли, — «прочитанные книги на всех нас накладывают отпечаток. Да и как иначе? Если вы день за днем будете читать романы и поэмы, в которых женщину возводят на пьедестал, чтут и едва ли не обожествляют, а главными достоинствами мужчин также постоянно признаются отвага, честь, искренность, щедрость, то в конце концов вы сами начнете мыслить именно в таких категориях». Примечание. Мосли, Толкин, Plymouth, 1997, page 16. Конец примечания.